Глава 42. Ульяна. Выходила из офиса Трофимовой я вместе с Арсом. Не под ручку, но все равно с новыми странными ощущениями. Мы успели много всего обсудить. С ним, с Мирославой Илларионовной. Теперь моя голова гудела от новой информации, а сердце сжималось из-за новостей. Потому что в отношении меня все же завели дело. И как ни пыталась смягчить эту новость моя юрист, внутренности все равно словно кипятком обдало. Меня ждал следователь, разбирательство и очередной виток нервотрепки. А еще поднимался вопрос о том, что меня стоило заключить под стражу, чтобы я не мешала процессу. И по поводу всего этого завтра мне следовало явиться в отдел полиции. Повестку мне вручила Трофимова. Откуда она ее достала, я понятия не имела. Но стало ясно, что если бы не женщина, то вряд ли бы я увидела ее до момента, пока та не посчиталась бы просроченной. Господи, когда же этот кошмар закончится, и я снова смогу дышать свободно? Как все было хорошо, ровно, до того момента, пока в мою жизнь не пришел Арс со своей этой невестой. На улице... Я шумно втянула воздух глубоким вдохом. Надо успокоиться, а то я так быстро приведу свою нервную систему в негодность. Как раз есть план подумать, какие нам с Юлей понадобятся вещи на первое время. Первое время, которое не имело ни начала, ни конца, ни каких-либо границ. Лишь один сплошной кошмар, а еще неопределенность. Сбоку раздалось. «Мы все решим». «Никто вас с Юлей и пальцем не тронет». Повернулась к Арсу. Мужчина выглядел весьма решительно, очень серьезно и вообще казался настроенным как минимум на противостояние. Я лишь безэмоционально ответила «Угу». Он явно ожидал чего-то другого, так как после моих слов нахмурился. Правда, комментировать мою вялую реакцию не стал. «Да и что там скажешь?» Этот день меня вымотал. Снова. Мы молча сели в шикарную дорогую машину. Удивилась тому, что на заднем сидении уже стояло новенькое модное кресло. Надо же, когда только успела заботиться. Юльке такое понравится. Оно было ярким, с розовыми вставками и явно какой-то очень крутой дорогущей фирмы. До этого дочь ездила в такси исключительно на убитых, не пойми, каких моделях. Адрес называть не стала, ведь он его знал. Пока ехали, озаботилась составлением списка, чтобы ничего не забыть. Это оказалось непросто, так как я понятия не имела, надолго ли мы. Словно читая мои мысли, в какой-то момент Арс сказал: «Бери только самое необходимое и смену одежды. Ну и личные какие-то вещи. Все, что можно купить, мы купим». Поджала губы. Едва не ляпнула, что у нас вообще-то все есть. Но по факту Арс не виноват в том, что на меня все так навалилось. Точнее, виноват, но не в моей реакции и раздражении. Постаралась смягчить свою реакцию. Думаю, нет большой необходимости покупать много новых вещей. У нас имеется все самое нужное. Да, я знаю. Ты не подумай. Я не пытаюсь вас купить. Просто сейчас такая ситуация. Да и вчера вам досталось очень с дочкой. А насколько я знаю, самое верное средство развлечься и не думать о плохом — это шопинг. Поэтому я бы предложил вам заехать в ТЦ вместе со мной. Что там девочки обычно покупают? Я хотел бы поучаствовать в вашей жизни и хотя бы немного отвлечь. В этот момент мужчина выглядел таким искренне растерянным, что я даже немного растрогалась. Он хочет пройтись с нами по магазинам? Серьезно? Обычно мужчины избегали подобного. Всеми силами старались не приближаться к ТЦ, особенно когда там их женщины. Это аксиома. А тут вежливая просьба на грани с настоятельностью. Он правда этого хотел? Ну. На самом деле можно. Только я не хочу, чтобы Юля думала о том, что теперь не надо считать деньги. и у нее может быть все, что она захочет. Я воспитываю ее так, чтобы она знала цену деньгам и разбиралась в стоимости товаров. Да, и, откровенно говоря, малышке нужны новые сандали, летняя курточка, еще она очень хотела дождевик, а я рассчитывала, что неплохо бы подумать про набор леггинсов на размер больше. Возможно, Осипов и прав. Стоит немного расслабиться на шопинге. Малышка правда вчера очень испугалась. Отлично. Все новые игрушки в чулане. Как будет возможность, сама отберешь, что можно ей доставать и в каком количестве. Сейчас на квартиру, потом сад и небольшой шопинг. Закончим в кафе, так как дома шаром покати. Последнюю фразу он произнес извиняющимся тоном. Я же хмыкнула. Впервые за все время реально отпуская часть напряжения. Мужчины, что-то незыблемо. Когда мы подъехали домой, я было хотела попросить его посидеть в машине, но Арс просто встал и открыл мне дверь, заявляя, что поможет с сумками. Снова растерялась. Как много его стало и еще будет в нашей с дочерью жизни. Что с этим делать?